Глава вторая. Часть вторая. Суть техники «Рост магических насекомых» в росте. Даже неподготовленные взрослые с оружием могли их убить. Но страшнее всего была скорость роста и плодовитость. При достаточном количестве пищи монстры вырастают за считанные минуты. И длина их от половины до одного хейна. Они едят все подряд. Откладывают внутри жертв яйца, личинки поедают добычу изнутри и быстро растут. Те откладывают новые яйца и продолжают увеличиваться в числе. Однако скорость роста и плодовитость каждым следующим поколением снижается. Когда-нибудь они будут расти медленно и их уничтожат. Однако проблема была в числе насекомых первого поколения, над которыми работал колдун. «Если их используют как оружие с целью захвата святого города, то изначально должны были как следует подготовиться с ростом магических насекомых. Сейчас надо было поспешить и сократить их число. Победа над одним приведет к смерти сотни, которые могли бы родиться. И наоборот, если сбежит хоть один, появится еще сотня таких же». «Радуйся, теперь вы откладываетесь на потом». «Сбежать решила нежить». Прижимая потрескавшуюся маску, Йохан встал. «Это ваш город. Защищайте его. Надо уничтожить хотя бы на одного жука больше. Все жители здесь – добыча насекомых. Это заклятие свистящего демона. Тут важно, сколько их было изначально. Но на лучшее надеяться не стоит». Йохан молчал. Для него Ламбер все так же оставался чем-то зловещим, но мужчина умел расставлять приоритеты, и сейчас Ламбер направился к лестнице, ведущей вниз. «Мерзкая нежить! Не смей разговаривать с нами! Живыми! Пламя! Обратись в тигра!» Йохан создал пламя, напоминающее тигра, и обрушил на Ламбера. А тот обернулся, выхватил меч и растек огонь. «Не забывай, когда все закончится, я буду решать, что делать с вами. Пока я не принял решение, посмотрю, как вы выступите в этой суматохе». Тело Ламбера испускало мощные миазмы. Йохан отшатнулся и упал назад. «Быть не может. Я стабилизировал свой разум магией и боюсь...» Тихо пробормотал он. А Ламбер стал бегать по городу, разрубая насекомых. Чтобы наверняка остановить, он целился в головы. Ему некогда было бить одну и ту же тварь дважды. Надо было убивать их как можно эффективнее. Но на трупе оказался другой жук. Он прогрыз живот и отложил яйца. И даже с разрубленными головами, жуки могли выжить. И яйца в их телах развивались. Просто пугающая живучесть. Всюду можно было увидеть истерзанных жителей города. «Им числа нет», – пробормотал Ламбер, когда вдалеке прозвучало ржание лошади, а потом зазвучали новые крики. Любимый конь Ламбера. К нему прибыл безголовый конь Кошмар. Он ждал за пределами города, но поняв, что что-то случилось, поспешил сюда. Верхом на Кошмаре Ламбер орудовал мечом и убивал жуков вокруг, но убитых поедали другие жуки. Число трупов увеличивалось, и идти через них становилось сложнее. Мужчина отправился на крики. Он использовал способность нежити находить ману, убедился, что источников несколько, и направил туда Кошмара. «Да что же это?» Лысоватый мужчина в робе верующего прижимал к себе двух детей, защищая их. Пожиравшие трупов насекомые обратили на них внимание и, передвигая лапами, приближались. «Боже, спаси нас!» Ламбер бросил большой меч, и голова жука отлетела. Безголовое создание продолжало двигать лапами. Мужчина с детьми подняли головы. «Боже!» «Увы, я далеко не бог, а местные скорее уж назовут меня демоном». Верхом на Кошмаре Ламбер вытащил из земли меч. Мужчина пораженно смотрел на него и безголового коня. «А? А? Прости, но мне некогда вас сопровождать. Я раскидал тут этих жуков, так что бери детей и убегай. Сражайся и не смей бояться. Бей по головам палкой и лиши их возможности передвигаться. И поспеши уйти отсюда, их будет все больше. Но пока сбежать можно. Ламбер продолжал убивать жуков, а мужчина взял деревянную палку и стал убегать вместе с детьми. Ламбер не представлял, получится ли у них сбежать. Чтобы сократить число жертв, иногда приходится бросать тех, кто перед тобой. Пусть и самоуверенно решать подобное. Видя жестокость Инквизиции, он задавался вопросами. Мужчина считал, что верность собственным принципам была одной из причин, почему он умер. Во время войны Ламбер служил своему правителю, но старался не пачкать руки. Будучи величайшей силой Региоса, мужчина завладел сердцами жителей многих стран. Тогда он не сомневался, и вот в чем все обернулось. Слишком чистая вода не даст жизни. Среди руководства страны были те, кто ненавидели Ламбера, и грязная работа досталась его другу Грифу, другому генералу Органа. Но теперь все проще. Если он признает Инквизицию злом и уничтожит ее, то последняя защита перед свистящим демоном падет. Вдалеке он видел, как маги сжигали трупы монстров. Похоже, они поняли, что представляют собой эти создания. Давили яйца и не оставляли еды. «Хотелось бы и мне использовать магию». Вздохнул Ламбер и направился дальше. Мужчина убивал жуков, использовал способность нежити и искал странные движения маны. Нежить обладает способностью ощущать ману. Когда-то он был живым, но став нежитью, сохранил разум и теперь мог ощутить природу объекта. То есть он мог физически ощутить кого-то необычного. Ману можно было ощутить их с помощью магии, но во время войны лишь немногие могли делать это с высокой точностью. Умение Ламбера не было слишком масштабным, но он мог понять, где находится тот, кто управляет жуками. Движение насекомых на первый взгляд казалось хаотичным, но видя потоки маны, можно было сказать, что двигались они с одного направления. Скорее всего, там тот, кто создает новых жуков. Он шел в том направлении, ощутил ману хозяина насекомых и направился к нему. Ламбер остановился и стал осматриваться вокруг. Было два странных источника маны. С одного направления мана была слабее, но кажется, ее владелец нацелился на центр города. Похоже, он передвигался под землей. Ламбер предположил, что там имеется какой-то туннель. И все же странно. Не похоже, что этот кто-то маг свистящего демона. Но тогда почему он движется к центру города, а не спасается? Он хочет что-то достать? Или считает, что под землей безопаснее? Слишком мало информации и слишком много догадок. И если будет время, стоит проверить. Теперь он посмотрел в другую сторону. Десятки духов мира света, называемых ангелами, мечами убивали жуков. Духи, не владевшие огнем, как и Ламбер, просто рубили насекомых, но лучше так, чем совсем ничего. Скорее всего, это Матфей, с которым мужчина пересекся на месте казни, призвал духов мечников. Ламбер был благодарен за это, но была проблема. Из-за массового призыва он станет целью врага. Движение насекомых просчитать сложно, и их куда больше, чем духов Матфея. При том, что он сосредоточился на истреблении насекомых, понять, где он находится, легко. Наверняка убийца свистящего демона направился к Матфею. «Конечно, мне не нравится этот Матфей. Он груб, жесток и ведет себя по-ребячески. Но если Матфей умрет, святому городу будет нанесен большой урон». Его способность призывать духов позволяет куда эффективнее работать против жуков, чем Ламберу. Сейчас перед мужчиной было три варианта. Убить повелителя жуков, проверить подземные туннели и защитить великого святого столпа Матфея. Все было важно, но было ясно, что если он отдаст приоритет чему-то одному, остальное придется оставить. Его изначальной целью было оценить Инквизицию, к тому же так как он временно может работать с ними. Проблема в подземном туннеле заключается в том, что там что-то, о чем он даже не догадывался. Ламбер снова схватился за огромный меч и продолжил бег. Направлялся он туда, откуда появлялись насекомые. он решил убить повелителя насекомых. Остальное тоже было важно. И даже если он убьет хозяина, это не значит, что насекомые перестанут появляться. И тем не менее, мужчина знал, насколько опасен представитель племени Хьют. Если кто-то унаследовал их техники, то одним ростом магических насекомых все не ограничится. Они были одной из главных причин, почему пало одно из сильнейших государств. Боявшийся того, что они из себя представляют, вражеский генерал приказал казнить всех причастных и сжечь все книги. Их сила была настолько необычной, что по случайности вонзила свои когти в родную страну. Слишком жестокая и неподконтрольная магия ударила по их же родине. Им было по силам с легкостью уничтожить страну. Если их оставить, легко представить, как все станет еще хуже. Ламбер нашел старый собор, откуда появлялись насекомые. Они выбирались из дыры в стене. Его способность нежити подсказала, что внутри несколько источников человеческой маны. Похоже, там целая группа. Стена церкви взорвалась, образовав большую дыру. Там были выжженные тела насекомых. Похоже, внутри шел бой. Убивая тех, кто мешал, Ламбер с помощью меча пробился к церкви и разрубил большую дверь. В большом помещении были люди в робах Инквизиции, а напротив них стоял молодой худощавый мужчина. Вокруг Инквизитора были четыре каменные статуи. Они образовывали четыре стены света. Этот барьер не пропускал ману снаружи. И ползавшие насекомые, как только пересекали барьер, белели и переставали двигаться. Среди инквизиторов была невысокая, светловолосая девушка. Капюшона на ней не было, но на глазах имелась повязка. На ней был глаз и символика церкви Хайнц. «Враг неудачный, так еще и подкрепление пришло необычное. Прямо не везет», – пробормотал парень. Он уже был серьезно ранен, один глаз раздавлен, из головы текла кровь. Нога, похоже, была сломана. «Похоже, в этот раз к нам заявилась нежить», – не глядя на Ламбера, сказала девушка. «Раз вас двое, нам же проще. Конечно, я спешу, но подарю покой всем».